Глава 13. Расчеловечивание. Зимой 40-41 года расчеловечили 1000 человек на 48-м квадрате. Не все были западного происхождения, часть из них были советские люди. Численные отношения между западниками и советскими все время менялось на 48-м квадрате. Западники убывали, советские пребывали, и под конец на 1000 человек осталось 300 западников. Как остров мы были окружены пестрой смесью народов СССР. Великорусами, украинцами, узбеками, туркменами, казахами, цыганами, грузинами, финнами, немцами. Во втором Онежском отделении ББК было особенно много людей из Средней Азии, нацменов. Вид азиатских бригад наводил ужас. Чудовищно грязные, звероподобные люди с головами, обвязанными грязными тряпками. Остатки вымерших в лагере поколений с непонятной речью, одичавшие до какого-то пещерного состояния. Они работали нечеловечески, ни с кем не смешивались и никого к себе не подпускали. Западник, которого посылали с ними работать, был конченый человек. Они не признавали за ним права иметь что-либо свое, бесцеремонно разбирали все его вещи, а на работе подгоняли дрыном, то есть деревянным колом, били и пинали ногами, как собаку. Попасть в это окружение – было смертельной опасностью для западника. Но с другой российской стороны подстерегали его урки, которые были не лучше. Бандиты, готовые всегда на циничное надругательство, грабеж, удар топором. Эти до конца расчеловеченные люди показывали нам, как в зеркале, наше собственное будущее. Скоро ввели для западников минимум выполнения нормы в 30%. Человек, который давал меньше, шел вечером в карцер. Уже нельзя было больше отсиживаться или медленно ковыряться на работе. Война началась на лесных участках. С утра до вечера стрелки охраны гнали людей от костров. Десятники и начальники кружили по лесу, зорко следя, чтобы работа не прекращалась ни на мгновение. Голодные люди огрызались, на них замахивались прикладами. Или десятник, выйдя из-за кустов, заставал врасплох людей у огня, хватал дрын и матерщиной подымал от костра кружок отдыхавших. Вечером наступала расправа. Каждый бригадир писал акт на несколько человек, не выполнивших 30%. Конвойный стрелок подписывал. «Мы такие-то составили настоящий акт в том, что поименованные ЗК, ЗК бригады такой-то, дня такого-то, злостно уклонялись от работы, в чем и было им сделано предупреждение. Несмотря на предупреждение, к работе не приступили и задания бригадира не выполнили. Начальник лагпункта, не проверяя, ставил на акте краткую резолюцию. 5 суток или 10 суток. В течение вечера заключению в карцер подверглось 40-50 человек. а на другой вечер пребывало еще столько же. Понятно, в карцере не было для них места, и комендант ШИЗО не имел возможности выполнять распоряжение начальника лагпункта. Скоро установилась очередь в карцер. Многие так и не попадали в карцер, в особенности, если принадлежали к лагерной аристократии. Каждый вечер Панчук и зав ШИЗО обходили бараки, забирая по своему усмотрению в карцер из длинного списка. В бараках разыгрывались дикие сцены избиения, когда люди не шли добровольно, и приходилось вызывать в помощь стрелков и помощников коменданта. Для огромного большинства не только стопроцентная полная норма, но и 30-процентная беженская норма были недостижимы. И не в силу злой воли, а по совершенно объективным основаниям. Я никогда не был в состоянии сделать 30% на лесоповале, а на более легкой работе пиления дров делал 30% с крайним напряжением, работая весь день без перерыва и до последней границы своих сил. Может быть, я был в состоянии дать 30% нормы на разгрузке вагонов или стачкой на земляных работах. Но для этого я должен был иначе питаться и нормально отдыхать после работы. Рабочий день заключенного на 2 часа больше, чем для вольных. Когда весь Советский Союз работал 8 часов в день, лагерники работали 10. Когда же в начале мировой войны в Советском Союзе ввели 10-часовой рабочий день, наш лагерный составлял 12. Однако в действительности наши мучения составляли не 12 часов, а много больше. Задержки на работе, очереди под окнами кухни по возвращении, часовые стояния в строю во время поверки и на разводе – все это требовало физического напряжения и вычиталось из нашего отдыха. Номинально ЗК имеет 3 выходных дня в месяц, раз в 10 дней. Однако, если выходной день не подтверждается приказом из управления лага, он не осуществляется. До последней минуты мы не знали, на 48-м квадрате будем ли отдыхать, и в большинстве случаев действительно не отдыхали. Выходной день просто отменялся ввиду невыполнения плана. Зимой 40-41 года, в самые лютые морозы, на самой тяжкой лесной работе, мы 60 дней подряд, то есть 2 месяца, не имели ни одного дня передышки. Это кажется невероятным, так как превышает нормальную человеческую выносливость. Но это было одним из этапов нашего расчеловечивания. Мы не имели обеспеченного нормального отдыха, и каждый выходной день был подарком и милостью начальства. Советские праздники – Первомайский и Октябрьский не соблюдались в лагерях. В этот день ничего не прибавлялось к обыкновенному питанию, и заключенные выводились на работу, чтобы подчеркнуть, что праздник советских граждан не касается ЗК. Заключенные не получают зарплаты. Она не полагается им, так как они обязаны работать в порядке наказания. Вместо этого им выдается премвознаграждение. Разница между зарплатой и премвознаграждением та, что получаемые деньги не составляют эквивалента работы, а премию, которую государство выдает в качестве поощрения, не будучи к тому обязано. Это премвознаграждение составляет жалкие гроши. Я получал в качестве секретаря начальника в должности, где по штату полагается вольный, 15 рублей в месяц. Дневальные, которые обязаны мыть пол, нары, окна, носить воду, топить, сторожить и обслуживать многолюдные бараки, получают по 5 рублей. Месячный заработок работяги на самой тяжелой работе при 100% и ударном выполнении нормы составляет 5, 7, 9 рублей. В годы войны, когда кило хлеба стоило в лагерях Архангельской области 100 рублей, одно яйцо 15 рублей. Премвознаграждение было фикцией даже в своих наивысших ставках. Врачи получают по 40-60, иногда 100 рублей. Отдельно стоят случаи, когда работяги получают по несколько сот рублей. Легендарные случаи, когда ЗК, отбыв 10-летний срок, выходит на свободу с 3000 рублей. Об этих лагерных грезах мы скажем ниже. Итак, непосильный труд и нищета — вот два метода, с помощью которых расчеловечивается Homo sapiens, попавший в советский лагерь. Миллионы людей принуждаются работать не по специальности. Несмотря на частые опросы, регистрации и учеты, нет никакой возможности расставить людей, попавших на эту колоссальную человеческую свалку, по местам, которые бы для них подходили. В советских лагерях, как на любой каторге в любой стране мира, не работа применяется к людям, а люди к наличной работе. Ясно, что повара, парикмахеры, сапожники и портные имеют шансы устроиться в лагобслуге. Но этих мест слишком мало, чтобы хватило на всех кандидатов. Ясно, что главбух лагеря всегда опытный бухгалтер, но не каждый опытный бухгалтер попадет в контору. Огромное, подавляющее, 90% большинство идет на черную массовую каторжную работу. Лагеря призваны исправлять трудом, как будто можно кого-нибудь исправить обращением в рабство. Представляют в действительности дикарскую профанацию труда и неуважение к человеческому таланту и умению. Люди, десятки лет работавшие в любимой профессии, убеждаются в лагере, что все усилия их жизни пошли на смарку. В лагере учителя носят воду, техники пилят лес, купцы копают землю, хорошие сапожники становятся скверными косарями, а хорошие косари — скверными сапожниками. Людей слабых, чтобы выжать из них максимум, посылают работать вместе с сильными и опытными. В этих условиях физический труд становится не только физической пыткой, но и глубоким унижением. Но и сильные люди не уйдут от своей судьбы. Лагерная система расчеловечивает свободных людей, превращает их в раб гуж силу, а рабов доводит до скотского состояния с помощью методического нажима на темп и производительность работы. Каждый лагерь должен был выполнять годовой план. Однако мало выполнять годовой план. Администрация, которая хочет выслужиться и получить награду, добивается перевыполнения плана. Возникает метод труд-соревнования. На воле то же самое называется соцсоревнованием. В конторе 48-го квадрата висел плакат, из которого мы узнали, что наш лагерь ББК заключил договор о труд-соревновании с лагерями Архангельской области. Мы взяли на себя обязательство перевыполнить план и перегнать архангельские лагеря. Управление ББК совершенно добровольно от нашего имени взяло на себя это обязательство. Чтобы выполнить его, управление ББК организовало внутри лагеря труд-соревнования между отделениями. В свою очередь, в каждом отделении соревновались между собой отдельные лагпункты, а в каждом лагпункте – отдельные бригады. Это выглядело так. Вечером вызывали замученных, шатающихся от усталости людей, членов бригады в КВЧ. Организация труд-соревнования – занимается культурно-воспитательная часть. В КВЧ воспитатель, платный служащий государства, держал горячую речь о необходимости бригаде показать себя. Соседи уже взяли на себя обязательство перевыполнить план на 140%, сократить брак и поднять труд-дисциплину. Что же мы будем хуже? Но мы молчали. В бараке остались люди, которые, услышав, в чем дело, просто махнули рукой и легли спать. Пошли те, кто не мог вывернуться, кто был на виду у начальства. Воспитатель в упор смотрел на бригадира. Тот начинал мямлить, заикаясь. «Да, как же, товарищи, они 140%, а мы 150. Дадим, как вы думаете?» Как и что мы думали, было ясно без слов всем присутствующим, включая и воспитателя. Он здесь был ни при чем и только выполнял то, что входило в круг его обязанностей и за что ему платили 400 рублей в месяц. Охотников выступать против не находилось. И так наша жизнь держалась на тоненьком волоске. Не выдадут к сроку ватных брюк или переведут в нацменскую бригаду, и крышка. Итак, все подписывали обязательства, составленное по всей форме советского красноречия. Начиналось оно. Желая помочь Родине и доблестной Красной Армии оберегающий нас от подлого врага».